Глава 14. Путешествие в фургоне. Моих товарищей подняли с большим трудом. Бедный старик-полковник сейчас же ушел в свои вечные непрерывные грезы. О нем можно было только сказать, что он был глух ко всему окружающему и до крайности как-то тревожно вежлив. У майора хмель все еще не вполне выскочил из головы. Мы, сидя подле камина, напились чаю, потом осторожно, точно преступники, прокрались из дому. На воздухе нас охватил страшный смертельный холод. Погода успела измениться. Как только дождик прекратился, начался настоящий мороз. Когда мы двинулись в путь, месяц, еще молодой, стоял почти в зените. Его свет блестел на ледяных пеленах, покрывавших землю, дробился и искрился в замерзших сосульках. Стояла самая неудобная для поездок ночь. Однако лошади успели отлично отдохнуть за день, и Кинг, так звали большеголового малого, уверял, что наше путешествие обойдется без всяких неприятных приключений. На слова этого человека следовало полагаться. Несмотря на глупый вид, Кинг был незаменим в должности кучера Фенна. Он превосходно знал все, что касалось лошадей, и в течение нескольких дней прекрасно, ни разу не сбившись с пути, вез нас по различным проселочным дорогам. Внутри инструмента для пыток, называвшегося фургоном, было устроено сиденье. Мы сейчас же опустились на него. Дверца закрылась, нас окружила густая душная тьма, и мы почувствовали, что экипаж осторожно выехал со двора. И всю эту ночь нас везли осторожно. Не часто впоследствии удавалось нам пользоваться этим преимуществом. Обыкновенно мы передвигались в течение ночи и части дня, причем кучер нередко гнал лошадей быстрой рысью, а все дороги, которые выбирал он, были крайне плохими полевыми проселками. Нас сильно трясло на жесткой скамье. На ухабах мы ударялись о потолок и стенки фургона, и потому к концу переезда бывали в самом жалком положении. Выйдя из нашей передвижной тюрьмы, мы зачастую прямо бросались на постели, не дотронувшись до еды. Заснув же, спали как убитые до той минуты, когда нас снова сажали в фургон. Только при первом жестоком толчке наша дремота проходила окончательно. Временами случались перерывы, и мы приветствовали их как облегчение судьбы. Несколько раз фургон увязал в грязи, однажды он опрокинулся. Нам пришлось выйти из ящика и помочь кучеру поднять фуру. Иногда лошади совершенно выбивались из сил, так же, как в тот раз, когда я впервые встретил Кинга, и нам приходилось шагать вдоль дороги, по грязи или по замерзшей земле до тех пор, пока не показывались первые лучи рассвета, или пока наше шествие не приближалось к какой-либо деревне. Тогда мы, как привидения, скрывались в фургоне. Большие английские дороги превосходны. Они ровны, гладки, отлично проложены и содержатся до того хорошо, что в любую погоду почти на каждой из них человек может пообедать без малейшего отвращения. По английской большой дороге под звуки рожка мчатся дилижансы, делая по 60 миль в день. Скачут коляски вслед за покачивающимися курьерами. Пролетают кровные рысаки, запряженные в легкие шарабаны, то в одиночку, то в пару гуськом, вселяя восхищение в сердца верноподданных короля и в то же время грозя им бедой. Тут же медленно тянутся фуры, позвякивая колокольчиками и бубенцами. Целый день виднеются люди, путешествующие верхом, или путники-пешеходы. Увы, и мистер Сент-Ив еще так недавно был свободным пешеходом. Они идут, встречаются, кланяются друг другу, разинув рот, зевают один на другого. Со всей Англии стекаются они на большую дорогу. Нет, нигде в мире путешествие не доставляет такого наслаждения, как в этой стране. К несчастью, нам необходимо было скрываться, и вся оживленная картина того, что делалось на большой дороге, была не про нас. Мы вползали на холмы и спускались в долины, проезжая вдоль изгородей по камням и рытвинам окольных проселков. Только дважды донеслось до меня дыхание большой дороги. Первый раз я один услышал его. Не знаю, где это было. Стояла темная ночь. Я шел, пробираясь между камнями и выбоинами, и вдруг услышал звук почтового рожка. Вероятно, дилижанс подходил к станции, и кондуктор давал знак приготовить свежих лошадей. Знакомый сигнал произвел на меня впечатление солнечного луча, внезапно блеснувшего среди ночной тьмы, отзвука голоса внешнего мира в тюрьме, петушиного пения, раздававшегося в море. Уж не знаю, чему уподобить его, придумайте сравнение сами. Во всяком случае, я едва не заплакал, услышав этот звук. Другой раз мы сильно запоздали. Близился рассвет, лошади еле тащились, было холодно, неприветливо. Кинг колотил измученных животных, я вел под руку старого полковника, майор шумно кашлял. Наконец Кинг, по-видимому, перестал даже стараться прибавить лошадям ходу. Они перевели его в полное отчаяние. Несмотря на холод, несчастный кучер запыхался, и его лицо пылало. Незадолго до восхода солнца мы взобрались на вершину холма. Перед нами лежала большая дорога. Она тянулась через луга среди рядов стриженных деревьев. По ней несся йоркский почтовый дилижанс, запряженный четверкой скачущих лошадей. Кроме того, мы увидели также и карету, и покачивавшегося форейтера, даже высунувшегося из окна экипажа путешественника, который или хотел подышать утренним воздухом, или же смотрел на проезжавший дилижанс. И так в течение одной минуты мы наслаждались картиной свободной жизни на большой дороге, представшей нам в самом заманчивом виде. Видели воочию, с какой быстротой и комфортом люди передвигаются по ней. Потом, чувствуя жгучее ощущение всей невыгодности нашего положения, мы снова вошли в противную подвижную темницу. Останавливались мы в различные странные часы, в разнообразных странных местах. Следует заметить, что лучше всего мне было во время моего первого совместного отдыха с майором и полковником, то есть в доме Берчеля. Нам нигде не предлагалось такого хорошего помещения и сытного обеда, как у него. Впрочем, благодаря продолжительности и таинственности нашего путешествия, это было понятно. После первого переезда мы в течение 6 часов лежали в сарае, стоявшем в жалком болотистом фруктовом саду и набитом сеном. Для того, чтобы сделать сарай окончательно привлекательным, нам рассказали, что некоторое время тому назад в нем было совершено отвратительное убийство, и теперь призрак убитого являлся на место злодеяния. Однако светало, и мы так устали, что нам было не до мистических ужасов. На второй или третий раз нам пришлось около полуночи выйти из фургона в открытой степи. Мы развели огонь, чтобы согреться, и спрятались под тернами. Поужинали мы, как нищие, хлебом и холодной копченой свиной грудинкой, спали же точно цыгане, оборотив ноги к костру. Кинг уехал с фургоном уж не знаю куда, чтобы переменить лошадей. Он вернулся поздно, когда наступило темное утро. Вслед за его появлением мы снова двинулись в путь и продолжали ехать до утренней стоянки. Однажды, также среди ночи, мы остановились подле старого выбеленного двухэтажного коттеджа. Живая изгородь из берючины окружала его. Луна обливала своим бледным светом окна верхнего этажа, но внизу в кухне горел огонь. Он освещал потолок, отсвечивал от блюд и тарелок, висевших на стене. Кинг долго стучался, наконец ему удалось разбудить очень дряхлую старуху, спавшую на стуле подле печки, где она сидела как бы на часах. Нас впустили в дом и напоили горячим чаем. Старуха приходилась теткой Берчелю Фенну и волей-неволей помогала ему в его опасном ремесле. Хотя дом стоял в очень уединенном месте, и в этот час вряд ли на дороге мог очутиться какой-нибудь прохожий или проезжий, Кинг и старуха разговаривали между собой еле слышным шепотом. В этом осторожном говоре было что-то мрачное, что-то напоминавшее о комнате тяжелобольного. Опасения старухи невольно сообщались и всем остальным. Мы ели точно мыши, которых сторожит тонко слышащая кошка. Если кто-либо из нас нечаянно звенел чайной ложкой, все остальные вздрагивали. Когда наступило время снова двинуться в дорогу, все мы вздохнули с облегчением и положительно с чувством успокоения взобрались в наш фургон. Чтобы закусить, мы чаще всего смело входили в придорожные харчевни, обыкновенно в неурочное для этого время, то есть когда остальные посетители бывали в полях или занимались домашними работами. Теперь я расскажу о нашем последнем посещении одной из таких харчевен и о том, как неудачно было оно. Впрочем, так как после этого я расстался с моими спутниками, я прежде всего должен покончить с ними. Мне не пришлось поколебаться в том мнении, которое я с первого же раза составил себе о полковнике. Мне всегда казалось, да кажется и теперь, что старик был солью земли. Я видел его в самом ужасном тяжелом положении. Он на моих глазах терпел жестокий холод и голод. Он при мне умирал, сознавая это, а между тем я не запомню, чтобы с его губ когда-нибудь сорвалось жесткое, резкое или нетерпеливое слово. Напротив, он всегда, забывая о себе, старался угодить другим. Даже в тех случаях, когда старик заговаривался, по его еле понятным, но всегда кротким речам, было видно, что он старый полубезумный герой, до конца верный своему знамени. Я не стану перечислять, сколько раз он, внезапно пробуждаясь от своей летаргии, рассказывал нам о том, как он получил крест, как император собственноручно надел ему на грудь орден, как дома его встретила молоденькая дочь. Не стану также передавать и невинных, но вместе с тем, право же, неумных речей этой дочери. Полковник очень часто повторял другое повествование, возражая им на жалобы майора, который надоедал нам, постоянно броня все английское. Это был рассказ о славных людях, у которых полковник квартировал. Правда, старик отличался простотой и способностью чувствовать благодарность за малейшие услуги, так что самая простая вежливость трогала его до глубины сердца и навеки врезалась в его память. Однако множество незначительных подробностей дало мне право думать, что это английское семейство действительно любило его и необыкновенно добро обходилось с ним. В комнате старика постоянно топили камин, и хозяйские сыновья и дочери собственноручно поддерживали огонь в нем. Эти чужие полковнику люди ожидали писем из Франции едва ли не с большим нетерпением, нежели он сам. А когда приходили желанные вести издалека, старый француз вслух читал письма своей дочери, собравшимся в гостиной членам английской семьи, причем переводил их, как умел. Полковник еле лепетал по-английски. Вряд ли его дочь была интересным корреспондентом, а потому, представляя себе подобные сцены, я был уверен в том, что только личность полковника влекла в гостиную полюбивших его англичан. В себе самом, в своей собственной груди, ощущал я те противоречивые чувства, смех и слезы, желание улыбнуться и глубокое трогательное волнение, словом, все, что, наверное, волновало английскую семью при взгляде на старого француза. Гостеприимные хозяева полковника оставались добры к нему до самого конца. По-видимому, семья знала о его замысле бежать. Комлотовый плащ был приготовлен для него, и в своем кармане полковник вез в Париж письмо дочери хозяйки дома, адресованные к его собственной дочери. Когда наступил последний вечер, и старик простился со всеми членами семьи, как бы на ночь, каждый из них понимал, что он не увидит больше пленника. Полковник встал, отговорившись усталостью, и, обернувшись к молодой девушке, бывшей его главной союзницей, сказал: «Позвольте, моя дорогая, старому и очень несчастному солдату обнять вас. Да благословит вас Бог за вашу доброту!» Молодая девушка обняла его за шею и зарыдала на его груди. Хозяйка дома залилась слезами, и, клянусь вам, отец сморкался, прибавлял полковник, молодцевато покручивая усы и в то же время смахивая слезы, выступившие у него на глазах при одном воспоминании об этом прощании. Мне было приятно думать, что он нашел себе в неволе таких друзей, что он отправился в роковое путешествие после задушевного теплого прощания. Старик нарушил честное слово ради дочери, но я скоро перестал надеяться, что он когда-нибудь окажется у одра ее болезни. Выдержав до конца все лишения, подавляющую усталость и жестокий холод, которые мы терпели во время наших странствований. Я делал для него все, что мог, ухаживал за ним, закутывал его, стерег его, когда он спал, иногда в трудных местах дороги поддерживал его. Шамневер однажды сказал он мне: «Вы точно мой сын, точно мой сын». Приятно вспоминать такие вещи, но в то время я порой испытывал настоящую пытку. Все мои заботы о старике не привели ни к чему. Мы быстро продвигались к Франции, но еще скорее двигался полковник к другому месту успокоения. С каждым днем бедный старик, видимо, слабел и становился все апатичнее. В речи полковника появился старинный народный нижненормандский акцент, давно исчезнувший из его произношения, и постепенно делался заметнее и сильнее. Все чаще и чаще полковник употреблял в разговоре старые слова, смысла которых мы не понимали. В последний день своей жизни старик принялся снова рассказывать историю о заслуженном им кресте и императоре. Как раз в то время майору особенно не здоровилось, или он был раздражен еще сильнее обыкновенного. Он сердито протестовал против рассказа старика. «Извините меня, господин командир, но это, говорится, не для вас», — заметил полковник. «Мсье еще не слышал этого, и он был так добр, что заинтересовался моей историей», — прибавил старик. Однако вскоре бедняк потерял нить своего рассказа и, наконец, проговорил: «Что со мной, я путаюсь?» Потом произнес: «Будет, мне его дали», и Берта была очень довольна. Слова эти поразили меня. Мне почудилось, будто упал занавес, будто захлопнулись двери склепа. Очень скоро после того полковник заснул тихим, словно детским сном, который перешел в смертельный сон. Я обвил рукой его тело и не заметил ничего, только видел, как он немного вытянулся. Таким-то милостивым образом смерть прекратила эту несчастную жизнь. Когда фургон остановился для вечернего отдыха, мы с майором в первый раз заметили, что везли с собой бедный прах. В ту же ночь мы украли в поле лопату, кажется, это было близ Босфорта, и, отойдя немного подальше от дороги, в молодую дубовую рощу при свете фонаря Кинга погребли старого солдата империи. На его похоронах не было недостатка ни в молитвах, ни в слезах. Если бы мы ничего не знали о небе, нам было бы необходимо придумать себе его. В нашей земной жизни слишком много горького. Майора я давно простил. Он отнес печальную весть дочери бедного полковника и, как мне говорили, очень хорошо выполнил эту задачу. Да, впрочем, никто не мог бы передать ей грустного известия без слез. Срок его пребывания в чистилище не будет длителен, и так как я не мог очень хвалить его поведение в этой жизни, то и решил не называть его имени в моем рассказе. Фамилии полковника я тоже не упоминаю из-за нарушенного им слова.